Глава 15. Перчик проспал до обеда у меня на коленях в библиотеке. Потом завозился, завздыхал, начал жалобно поскуливать. Пришлось отложить книги и бежать в общежитие, кормить проглота. Потом я, рабея, вывела его на площадку. Зверья там было немного. Взрослые особи гуляли только утром и вечером. Так что Перчик чувствовал себя вольготно и носился кругами, разбрасывая рыхлый снег. После прогулки я отнесла его в общежитие, налила молока, а когда дракончик уснул, прихватила бутылки и ушла вместе с Айлирой, оставив метелку охранять малыша. Все же таскать его с собой было тяжеловато. Бутылки мне поменяли быстро и сделали пометку об увеличении рациона. За столом я пыталась шепотом рассказать Айлире, какие зелья можно приготовить с чешуей кулинарного дракона. И тут, возле нашего стола, остановилась знакомая старшекурсница. «Эй!» — сказала она, не потрудившись узнать, как нас зовут. «Сегодня самое благоприятное время для поиска фамильяра. Пойдете?» «Пойдем», — оживилась Айлира. «Что нужно? И куда пойдем?» «Фама лучше искать в тихом месте», — ответила недовольным тоном старшекурсница. «Я все принесу. Приходите через час к роще за общежитием». Мы покивали, доели обед и вернулись в свою комнату. Перчик все так же дрых в углу, метла его охраняла. Я поставила одну бутылку молока в нагреватель и спросила Айлиру. «Ты уверена, что та темная не обманула?» «Сегодня и правда благоприятный день для фамильяров. Я видела объявление на двери столовой». Я потерла лоб. «Объявление? Провидцы иногда так и развлекаются. Вывешивают объявления с рекомендациями. Так что я пойду и попробую приманить себе кого-нибудь. Интересно, а мне можно хотя бы посмотреть?» «Думаю, можно», — пожала плечами Айлира, скрывая свои собственные опасения. «В одиночку с темной ей не справиться. У тебя же ведь уже есть фамильяр, значит, больше никого не притянет». «Ой, как она ошибалась!»